«Ты мне нужен». Нет, это не могла быть она, просто похожая девушка. Я столько ее уже не видел с того самого дня. С чего бы вдруг ей быть в этом районе? Я никогда ее не видел в этом парке. «Хочу шоколадное и клубничное, а еще фисташковое». Ксюшка пальцем показывает в сторону мини-ларька, где продаются сладости. «А ты не лопнешь с трех шариков?» С удивлением смотрю на нее. «Мне не жалко, но у тебя потом опять живот будет болеть. Нельзя столько сладкого есть». «Хочу!» — требует подруга, и я, вздохнув, иду покупать ей мороженое в качестве моего «прости за то, что мудак», и задобрить ее, чтобы она снова пустила меня в свою постель. Немного подумав, я беру вместе с мороженым еще шоколадный набор зайчиков и мишек. Черт, это так тупо и сентиментально. Сам не знаю, зачем я это делаю. Наверное, хочется порадовать подругу и поблагодарить за ее благосклонность, что не послала меня нахрен, как на ее месте сделал бы любой нормальный человек. Я покупаю ей мороженое и шоколадные игрушки, и по ее довольному лицу вижу, что она бесконечно счастлива. Как мало надо человеку для счастья. Однако у меня на душе опять неспокойно. Снова кажется, что я живу не своей жизнью. Сплю не с тем человеком и упускаю что-то очень важное. Может быть, стоит пойти к Насте и попытаться поговорить с ней? Вечером Ксюшка опять устраивает мне целое эротическое шоу, и я забываю обо всем на свете, погружаясь в нее без остатка. После секса она плачет и признается, что любит. А меня ее слова словно режут по-живому. Черт, ну зачем она это делает со мной? Почему нельзя просто промолчать? Зачем все усложнять? Ксюш, я не хотел тебе говорить, но мне нравится другая девушка. И я бы хотел быть с ней. Не обижайся, но если у нас с ней что-то получилось бы, то я начал строить отношения именно с ней. У нас с тобой с самого начала была договоренность, что мы не говорим о чувствах, только секс. Но ты давишь на меня. А мне это больно. Я ведь не железный. Зачем ты это делаешь? Прости. Она начинает рыдать еще сильнее. Я не знаю, что мне делать. Ты мне нужен, я не могу без тебя. Думаю, нам на время нужно прекратить наше общение. Мы катимся в пропасть. Что? У Ксюшки от страха расширяются глаза. Только не говори, что ты хочешь порвать со мной. Ксюш, я как раз и хочу сказать, что у нас нет отношений. Сколько раз тебе это говорить? После этого мы долго не разговаривали и не общались, а потом она снова пришла ко мне с повинной. И опять у нас начался период странных отношений со взлетами и падениями, расставаниями и примирением. Однако я понял, Ксюшка никогда не прекратит свои попытки добиться меня. Она будет продолжать унижаться, делать все возможное и невозможное, чтобы я был с ней. Пусть я ее не люблю, но ей достаточно и такого отношения, лишь бы я был рядом. И я уже почти смирился и начал думать о том, что, может быть, правда попробовать. Мы уже давно вместе, просто перестану гулять и стану примерным поймальчиком. А потом судьба снова решила испытать меня. Я получил приглашение в один из клубов, где наши бывшие одноклассники устроили импровизированную встречу. Сперва я не хотел идти, да и Ксюшка была против. Снова начала истереть, чтобы я не ходил. В итоге пришлось взять ее с собой, чтобы она могла контролировать моё либидо. Это меня даже позабавило. Что ж, иногда надо выгуливать свою девочку. Она ведь как бы моя девушка, раз я с ней сплю. На самом деле, я даже рад, что она пошла со мной, потому что я точно знал, что могу увидеть Настю. Я боялся сорваться и наделать глупости. А Ксюшка рядом сможет меня удержать от неверных шагов. Мы опоздали на пару часов, а когда заходили в клуб, я офигел от увиденной картины. Жуткий мужик в дорогом костюме тащил за собой вырывающуюся Настю, которую я узнал только по ее кудряшкам, потому что лицо девушки было все в крови. Я опешил, не сразу сообразив, что вижу это в реале. А потом девушка стала кричать и звать на помощь. Меня словно ударило сразу несколько молний. С разбегу я налетел на мужика и приготовился к драке, но тот сразу же упал и забился, словно я был боксер с черным поясом. Меня трясло от злости. Вот ведь мразь. Сладил со слабой девчонкой, которая, ко всему прочему, еще и в стельку пьяная. «Нам надо отвезти ее домой», — сказал я Ксюшке. «Это моя одноклассница». «Хорошо, я с тобой». Я вызвал такси и продиктовал адрес. Пока мы ехали, я прижимал к себе это пьяное чудо и снова вдыхал аромат ее тела. Ошибки быть не может. У меня к ней какая-то странная тяга, словно привязка. Это не сексуальное возбуждение и не страсть. Я не могу понять, что чувствую, когда она рядом. У меня словно сердце начинает биться в другом ритме, и время идет вспять. Не могу спокойно дышать, хочу быть с ней. Защищать ее, узнать о ней больше. Черт, да я здорово перепугался за этого малознакомого для меня человека. Она слишком легкомысленная, раз попалась на крючок какого-то извращенца, позволив себя так накачать спиртным. Приходит запоздалая мысль, что если бы я был с ней рядом, то ничего плохого бы с ней не произошло. А потом я ощущаю на своей шее ее неуверенные легкие поцелуи. Боже, у меня сносит башню. «Эй, что за нахрен происходит?» — рычит на меня Ксюшка, сидящая рядом на заднем сиденье такси. «Тихо, она просто спит. Ее чем-то накачали, разве не видишь? Ей плохо». «Она тебе нравится?» — недовольно спрашивает Ксюшка. «Слушай, вот реально задрала. Отвали, иначе домой отправлю. Видишь, не до тебя сейчас. И не до твоей тупой ревности. И да, она мне нравится. Мне многие нравятся, кроме тебя. Пора бы тебе уже это принять, а не мотать мне нервы». Дальше она молчит, а я закрываю глаза и продолжаю наслаждаться этими неумелыми редкими ласками Насти. И жалею только о том, что скоро мы приедем, и это волшебство закончится. Мы с Ксюшкой передаем ее родителям, кратко объяснив про нападение мужчины в клубе. «Ко мне?» — спрашивает подруга. «Нет», — отрезаю я. «Мне нужно домой. У меня стирка накопилась. Я у тебя 5 дней жил. Дел дома полно». «Тогда я с тобой». Ее требовательный тон заставляет кивнуть. «Ладно, только если будешь парить мозги, вызову такси и отправлю домой». «Я не буду». Напрасно я хотел отдохнуть сегодня. Как только мы оказываемся у меня в квартире, Ксюшка сразу же тащит меня в постель. «Эй, может, в душ сходим сперва?» Недовольно ворчу я. «Секса сейчас совсем не хочется, а хочется чего-то другого». «Я хочу тебя», — рычит она и прыгает на меня сверху. «Чистый дьявол во плоти».